Одну минуту, папаша Катрам. Мы обернулись как один и оказались лицом к лицу с ним. Он подошел к нам так незаметно, что никто его не услышал. «Одну минуту», — повторил капитан. «Потом продолжишь свой рассказ про мышей. Вернемся-ка к вчерашнему кораблю и твоему таинственному пламени». Лицо папаши Катрама омрачилось. Насупясь, он молча смотрел на капитана. «Скажи мне, старик», — сказал наш командир, — «на каком расстоянии от устья Ганга этот голландский корабль пошел ко дну?» «В 16-18 милях», — ответил боцман. «Так я и думал», — воскликнул капитан, раздражаясь смехом. «А ты, верно, не знаешь, что индийцы опускают трупы своих умерших близких в воды Ганга? Они убеждены, что священная река отнесет покойников прямиком на небо, в рай. В результате тысячи и тысячи этих трупов скапливаются у побережья». «Ну и что?» — пробормотал боцман настороженно. «А то, что я разрешил эту загадку и опровергну еще одну твою мрачноватую легенду. В том пламени, которое вы видели, не было ничего таинственного. Это горел газ, скопившийся там от множества трупов. Газ, который в жарком климате легко воспламеняется. Таинственные удары, которые вы слышали, могли производить и волны, бившиеся о борта, если судно построено из чрезвычайно звучного дерева, или же конструкция его была такова, что оно легко резонировало, что само по себе меня нисколько не удивляет, поскольку голландские суда во многом отличаются от наших. И, наконец, судно пошло ко дну не из-за колдовства и не из-за предсказаний старого голландца, но потому, что открылась американская пробоина, что тоже могло произойти вследствие несовершенства конструкции судна. Можешь снова назвать меня неверующим, но, по-моему, эта загадка разгадана. А теперь продолжай свою историю, старик, и давайте сегодня немного повеселимся». Папаша Катрам был сражен. Несколько минут он оставался неподвижен, с отстраненным, словно бы отсутствующим видом, потом бросил задумчивый взгляд на море с востока на запад и покачал головой. «Неверующие! Неверующие!» — со вздохом пробормотал он, но больше ничего не добавил, и снова, скрестив руки на груди, замолчал. Мы ждали. Казалось, он забыл о нас, как и о своих мышах. Думал ли он о природной недоверчивости некоторых людей, или же о таинственных явлениях, известных ему, и не поддающимся никаким объяснениям? Не знаю, но лицо его было грустным и слегка обиженным. — Ну, папаша Катрам, ты заснул, что ли, там, посреди своих мышей? — спросил безжалостный капитан. — Уже 10 минут, как мы ждем начала твоей истории. Старый боцман испустил вздох, который исходил из самой глубины его души, сделал жест, который трудно было истолковать, и начал свою историю. «Каждому из вас приходилось, наверное, плавать на судах, населенных легионами мышей. Но едва ли приходилось видеть их столько, сколько я нашел на одном старом норвежском судне. Мыши, которые плавают бесплатно по всему земному шару и живут на кораблях за счет кока, чаще всего принадлежат к норвежской породе, необычайно плодовитой, более выносливой, чем другие, и с прожорливостью невероятной».